Глава 9. К эстетике переплетения. Литература и философия — две реки, которые на определенных отрезках текут вместе. Приписывается Стэнли Кэвиллу. Записала Хиллари Патнем. Раскрытие вопросов. Опыт для нас — проблема эстетическая. Возможно, именно это имел в виду Мерло-Понти, когда писал: «Нет ничего труднее, чем в точности знать, что же мы видим». Ведь попытка описать свой опыт, зафиксировать, осмыслить или определить его — это то, что совершить полностью окончательно мы не можем. Также мы не можем дать полное описание произведения искусства или отчет о нем, о чем-то хрупком и все еще происходящем, о предмете размышлений. Что вы видите сейчас? Если вы думаете, что вопрос этот легок или прост, то только потому, что никогда не пытались на него ответить. Если вы заранее не решили, что считать уместным, что заметить или упомянуть, то есть если вы заранее не определили, что важно, то вопрос этот едва ли имеет смысл. Мы не можем зафиксировать свой опыт в словах или мыслях, потому что он не фиксирован. Это процесс или деятельность, встречи, ответа и новой встречи, смешанные с размышлениями, открытием самого себя и удивлением. Опыт — не данность, это событие. И что очень важно, это наше событие, наше становление, наше приспосабливание, наша неволя, наше поражение, наше пересоздание в ситуациях, в которых мы оказываемся. Чтобы позволить всему этому, нашей поглощенности тем, в чем мы находимся, стать объектом нашей собственной рефлексии, требуется что-то вроде метода или, по крайней мере, очень значительной переориентации. Таково требование эстетики. И что очень важно, это проблема, которая берет на себя само искусство. Ведь произведение искусства — это одновременно и объекты переживания, и возможность поймать себя в акте переживания. Искусство — обращается к человеческому опыту. Искусство работает с человеческим опытом. Искусство изменяет человеческий опыт. История искусства, как и история философии, это история создания и пересоздания не только вещей, но и контекстов, диапазонов значений, миров. А значит, это способ создания и переделки самих себя. Это превращает нас, людей, в нечто в некотором смысле созданное, и даже в нечто созданное нами. Мы — искусственный интеллект. Мы — проблема искусства. Решающий факт в любом произведении искусства, то, что оно является тем, чем является, существует для того, чтобы быть известным. Ничто не скрыто, по выражению Витгенштейна. Открытие, раскрытие, самоартикуляция возникают в результате нового понимания того, что все это время было представлено взору, а не в результате обнаружения неизвестной прежде информации. Это не формализм. Если изучить более широкий контекст, в котором было создано произведение, оно сможет для нас измениться. Мы можем изменить то, где мы ищем его значение, где, по нашему мнению, происходит его работа. В качестве примера можно привести картины Сьюзан Валадон, которые выставлялись в галерее Барнса в Филадельфии в 2021-2022 годах. Эти картины обретают совершенно новую жизнь, когда мы узнаем, что художница известна не как живописец, а как модель для уже состоявшихся художников, исключительно мужчин. У информации нет ограничений, когда речь идет об искусстве, поэтому в позиции, которую я исследую, нет ничего формалистского. Но эта точка зрения, я бы выразился так, антиэмпирическая. Эмпирические данные никогда не являются диспозитивными. Встреча с искусством — это всегда встреча с чем-то, на что должен быть наведен фокус. Данные питают головоломку, они не дают решения. То же самое верно и в отношении изучения самих себя. Нам нужен комплексный ответ на самих себя. Информация о нервной системе или геноме дает новые детали той головоломки, которую нам приходится решать. Ответов же не дает никогда. Сама головоломка, та, которую мы пытаемся решить, постоянно меняется. Именно в этом, в конечном итоге, и заключается наш интерес. Не в ответах, не в данных, маскирующихся под находки, а в вопросах, которые, как предполагает Джеймс Болдуин, находятся в тени ответов. Художник не может и не должен принимать ничего как должное, Но он стремится к сердцевине всякого ответа и вскрывать вопрос, который таится в ответе. Болдуин, 1961-1998. Когда наш объект, мы сами, мы сталкиваемся с дополнительной трудностью, мы являемся не только объектом исследования, не только его интерпретатором, но и создателем. Мы — результат создания и пересоздания нас самих посредством как раз такой деятельности, как исследование самих себя. В той мере, в какой мы являемся продуктами собственного делания, и в той, в какой эстетическое исследование самих себя меняет то, как мы действуем, тем самым меняя нас, сам акт исследования самих себя является конструктивным актом производства. Поэтому неудивительно, что философские, нейронаучные и даже биологические теории человека оказываются неспособными в достаточной степени стабилизировать свой собственный предмет. Я пытаюсь убедить вас, что человек — феномен эстетический. И если мы хотим понять себя не только то, что значит быть танцором, но и то, что значит видеть, говорить, чувствовать, мы должны провести эстетическое исследование самих себя. В этой главе, основываясь на соображениях главы 6, я пытаюсь объяснить концепцию эстетического, необходимую для того, чтобы отдать должное этим серьезным претензиям.